волю покойного», — авторитетно объяснил я. «Мертвые, видите ли, страдают, когда живые не выполняют их последнее желание, а мой друг — очень великодушный человек». «Да, мне тоже так показалось». Взгляд старика потеплел. «Он мог бы куда строже обойтись с дурачком Йохтумапом, который вырастил в ваших спальнях ядовитые кустарники горной опехи». «Вот как они называются, эти кустики. Никогда бы не подумал, что они опасны. Такие красивые растения». «Красивое часто бывает опасным, мальчик», — снисходительно заметил мой гость. «Но будь добр, доведи свое объяснение до конца. Я по-прежнему не понимаю, зачем вы все-таки приехали». «Да тут и понимать нечего». Я чувствовал, что скоро начну сердиться. «Мой друг не хочет возиться с вашим грешным фамильным замком, и ему вовсе не хочется выгонять вас всех на улицу. Между прочим, на его месте я бы уже давно рассердился на ваше семейство. Сначала все эти наваждения, которые подстерегали нас на дороге, потом ядовитые кусты в спальне, потом камень над входом, да еще и котел с ядом на завтрак. Наследство наследством, но свинство это все. Вот что я вам скажу. При этом ему не хочется нарушать волю покойного. А призрак вашего брата ясно дал понять, что будет вполне доволен, если мой друг, сэр Лонли Локли, передаст право распоряжаться хозяйством его младшему сыну Урмага. Но Урмага сначала нужно разыскать. Именно этим мы и собираемся заняться. Чем скорее мы найдем вашу непутевую пропажу, тем лучше. Нас, между прочим, на службе ждут не дождутся. Теперь вам все ясно?» «Теперь ясно», — согласился старик. «Что ж, все не так плохо. Урмага, конечно, оболтус, как вся молодежь, но с ним вполне можно договориться. Из дома он никого гнать не станет, разве что своего братца Пуреха. Но тут я ему и сам помогу, если понадобится. Этот болван вечно залезает в мою лабораторию, переворачивает там все вверх дном, да еще и выпивает все, что под руку попадется. Да, вот оно как. Еще мой дед любил говаривать, что все к лучшему, а он был мудрым человеком». Оптимистически заключил Тухта и снова принялся набивать трубку. «Может, оно и к лучшему», — осторожно заметил я. «Да вот только Урмага мы пока не разыскали. А если мы его не найдем?» «Да, я уж понял, что без этого юного бездельника Урмага наши дела плохи», — кивнул старик, любуясь неспешными метаморфозами дымных колец. «Но он найдется, не сомневайся. Парень и раньше любил загулять. Один раз его почти полгода дома не было. А потом оказалось, что у него просто девчонка завелась, аж где-то на границе. Так пока они не разругались, он о доме и не вспоминал». Я невольно проникся симпатией и сочувствием к загулявшему Урмага. «Когда-то и у моих родственников были аналогичные проблемы со мной, любимым, до тех пор, пока у меня не хватило пороху окончательно покинуть ареал их обитания». «Дело в том, что мы не можем ждать полгода», — наконец сказал я. «Для нас и дюжина дней — непозволительная роскошь. Мы можем посвятить розыскам от силы 2-3 дня. И если Урмага не найдется, честно говоря, я не знаю, что именно собирается в этом случае предпринять мой друг. Но подозреваю, что вам его решение не понравится. Уж простите мою откровенность». «Но до сих пор никто из вашей семьи не позаботился о том, чтобы вызвать у нас дружеские чувства. Ну, вот разве что вы сами». «Эх», — вздохнул дедушка Тухта, — «не хотелось бы мне с вами враждовать. Я вообще не люблю ни с кем ссориться. В жизни и без того есть чем заняться». «А кто сказал, что с нами нужно враждовать? Пользы от этого никакой. Что от вас требуется, так это помочь нам найти Урмага». «Почем я знаю, куда он подевался, этот непутевый?» — проворчал старик. «И все-то у него не как у людей. Нашел, когда запропаститься. Ничего не скажешь. А семья без него теперь по миру пойдет». «Ну, предположим, вы не знаете, где он», — согласился я. «Но кто-то из вашей семьи, возможно, знает. Вы бы поговорили со своими родственниками. Объясните им, что как только объявится Урмага, проблема с наследством разрешится ко всеобщему удовольствию». «Ну, не скажи. Маркула будет очень недоволен, если Урмага станет хозяином в этом доме». «Могу себе представить. Но, по крайней мере, родной брат вряд ли выпрет его из дома». «Все может быть. Хотя ты прав. Выгнать-то, конечно, не выгонит. Все-таки родная кровь. И вообще, лучше иметь дело со своими, чем с чужаками». «Ну вот и я о том же. Поэтому поговорите со своими родственниками. Если кто-то что-то знает, пусть лучше расскажут. В противном случае я замялся. Потом решил, что немного попугать кутыков не помешает. И зловещим шепотом добавил: есть много способов развязывать языки. Можете мне поверить. У меня, например, даже мертвецы разговаривают, если очень припечет. Просто мой друг не хочет обижать родню своей жены. Вернее, до сегодняшнего утра не хотел. Все-таки ваши домочадцы здорово его достали». «Да уж, что-что, а это они могут», — ворчливо согласился старик. «Ладно», — пообещал он, — «я передам им твои слова. В конце концов, это в моих же интересах. Не те мои годы, чтобы скитаться по соседям в поисках ночлега. Да и лабораторию жалко. Столько лет я ее обустраивал, не бросать же теперь». «А что за лаборатория?» — полюбопытствовал я. «То и дело о ней слышу». «Я занимаюсь алхимией», — важно сообщил дедушка Тухта. «Ты, небось, как все ваши, думаешь, что мы тут в подметке не годимся уголанским знахарем?» «Да, часто так оно и есть, если не кривить душой. Но я-то учился искусству алхимии у одного из ваших беглых магистров. Он целых 17 лет снимал у нас дальнюю пристройку, пока не решил вернуться в Йеха. И вот что я тебе скажу. Он, конечно, показал мне много такого, о чем я не знал прежде, но и у меня нашлось чем удивить этого угуланского гордеца. Иногда мне удается совершать самые настоящие чудеса, которые даже не снились хваленым колдунам из столицы Соединенного Королевства, вроде тебя. Ты заметил у нас во дворе говорящую собаку? Моя работа». «Дримаронда трудно не заметить», — улыбнулся я. «Кстати, он мне жаловался, что его здесь плохо кормят. Что же вы так, а?» «Да, Маркула скуповат. У него это называется быть хорошим хозяином. Я сам иногда подкармливаю Дримаронда, но не так часто, как следует, наверное. Маркула, чтобы ему пусто было, поднимает шум всякий раз, когда видит, что я беру с обеденного стола еду для собаки. А я очень уж не люблю ссориться». «Я и сам не люблю ссориться. Но такого пса грех голодом морить. Да и вообще всякого». «Грех», — согласился старик. «А может, ты его себе заберешь? Все будут только рады. Что скажешь?» «У меня уже есть собака. Вон по двору носится. А зоопарк я пока открывать не собираюсь». «Ну, тебе самому, может, и не надо. Но ведь у вас в Йеха за такого пса, небось, большие деньги можно выручить». «Грешные магистры. Кажется, мне предложили самую настоящую взятку. Столько лет ждал, и вот, наконец, свершилось». «А человек, который заплатит за собаку большие деньги, наверняка не станет экономить на ее пропитании», — рассудительно завершил дедушка Тухта. «Я был посрамлен. Кажется, никакой взяткой тут и не пахло. Просто этот добряк заботился о благополучии Дримаронда, старался подыскать для него теплое местечко, подальше от жадина Маркула. «Возможно, вы не поверите, но у меня вряд ли найдется время для торговли говорящими собаками», — проворчал я. «Признаться, я здорово опасался, что он меня в конце концов уговорит. Благо, посадить мне на шею очередного домашнего питомца — дело нехитрое. Дримаронда, конечно, славный пес, но меня чрезвычайно пугала перспектива заполучить в сожители столь бойкого говоруна. Я ведь, пожалуй, через неделю такого счастья из дома убегу». «Что ж, нет так нет», — пожал плечами старик. «Ладно, засиделся я тут с тобой. А чего сидеть-то? Все уже вроде и так ясно. Выйду через дверь. Теперь нет нужды скрывать, что я к вам ходил». «Правильно», — кивнул я. «Лучше передай своему семейству. Если кто-то знает, куда подевался Урмага, пусть расскажет. Как только этот пропащий объявится, мы тут же уедем домой. Ко всеобщей радости. Да, и постарайся вдолбить в их горячие головы, убить нас гораздо труднее, чем им почему-то кажется. А рассердить довольно просто. Я-то, если честно, еще со вчерашнего вечера сердит». «Ты сердит?» — изумился мой собеседник, поспешно сползая с табурета. «А с виду и не скажешь». «Когда это станет заметно, будет уже поздно что-то исправлять», — пригрозил я, запирая за ним дверь. «Фу!» — с облегчением выдохнул я, оставшись в одиночестве, и добавил уже про себя. «Какое же счастье, что я не специализируюсь на дознании. Собачья работа». Потом я снова уставился в окно и глазам своим не поверил. Во дворе не осталось и следа от недавних земляных работ. Праздник труда благополучно завершился, пока я беседовал с дедушкой Тухтой. Во всяком случае, кучи земли вперемешку с камнями были убраны, а на том месте, где уволень орала, рыл яму, теперь красовался большой яркий ковер. Некоторое время я рассеянно рассматривал крупные лиловые цветы на зеленом фоне ковра, а потом меня осенило. Да это же ловушка. Специально для дорогих гостей. Примитивная настолько, что место ей не в реальной жизни, а в одном из мультфильмов про Тома и Джерри, нежно любимых шефом столичного тайного сыска. Очевидно, предполагалось, что мы увидим во дворе красивый ковер и тут же решим немного на нем попрыгать, даже не сообразив, что на этом самом месте поутру рыли яму. «Не верю», — сказал я вслух, обращаясь к низенькому беленому потолку, каковой должен был символизировать небо. «Ну, не верю, и все тут». Потолок безмолвствовал. Зато в дальнее окно снова постучали. На сей раз судьба решила вознаградить меня визитом прекрасной дамы. За хорошее поведение, так что ли? За окном обнаружилась хорошенькая жена Маркула. Как ее там? Ах, ну да, Мичи. Леди Мичи Кутык. С ума сойти можно. Она улыбалась мне из-за пыльного стекла, демонстрируя пару дюжин великолепных мелких зубов, и отчаянно строила глазки. Я проникся уважением к ее простому человеческому желанию приблизиться ко мне любимому и распахнул окно. В глубине души я надеялся, что прекрасная леди окажется переносчиком какой-нибудь полезной информации. Ага, размечтался. Мичи тут же взобралась на подоконник и спрыгнула в комнату, не дожидаясь особого приглашения. «У нас есть всего полчаса», — заговорщическим шепотом сообщила она, награждая меня многообещающим взглядом. Можно было подумать, что мы уже много лет были любовниками и давно научились использовать всякую возможность в очередной раз обмануть ее бдительность.